Здравствуйте! Сегодня мы говорим о том, что волнует всех мам без исключения. Мы говорим о детских ногах и детской обуви. Более того, мы говорим о том, чего боятся все современные мамы. Мы говорим о таком страшном явлении, как плоскостопие. Пойдемте, вы узнаете много нового, и это новое сэкономит вам и нервы, и средства. Пойдемте, пойдемте. Партнер программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим розумником. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы про ноги, про обувь. Луиза Васильевна, есть у вас проблемы с ногами? У меня нет. Нет. А вот Луиза Васильевна, как всегда, дипломатично врет, извините. Дело в том, что американская статистика свидетельствует о том, что у 9 из 10 женщин имеются проблемы с ногами, связанные с обувью, которые они используют. Поэтому, Луиза Васильевна, я не могу признать экспертом. Давайте узнаем, что думают наши настоящие эксперты по поводу детской обуви. Плоскостопие, когда у тебя вот здесь должна быть горб, а там плоско, там горба нет. Там плоская стопа. Это когда у мужчин ножки как уточки становятся, они перевязочки выходят как уточка. У меня как раз плоскостопие. Когда я хожу долго или сижу, начинают все время болеть колени и ноги самим. Ну, вообще-то я знаю, что на каблуках долго нельзя ходить. Если неправильная обувь, то это тогда, если человек сломал обувь и не хочет другую надевать. Он ее носит, а она неправильная. Мама все время покупает ортопедическую, по-моему. Она смотрит и сказала, а можно у вас купить в коробке для Сони красные ботинки? Мне красные ботинки. А все равно я хожу в других, потому что сапоги мне нравятся очень удобно. А вообще, если обувь еще покупается, надо ее простернуть. А если домашняя обувь, то вот домашняя обувь, она очень хорошая. Но резиновые сапоги могут ногам тоже немножко помочь, потому что они мягкие и резиновые. Лучше всего доском ходить на травку. В общем, обратите внимание, что в семьях у наших экспертов явно постоянно обсуждается проблема обуви, как избежать проблем. Вообще, я вам честно скажу, что вот с моей точки зрения, с точки зрения врача, 90% родителей, которые поднимают тему плоскостопия, поднимают ее зря. Очень никакого плоскостопия, у их детей нет в помине. Но поскольку тема эта есть, и она очень широко обсуждается, то на вашей абсолютной неграмотности наживаются огромное количество производителей обуви и тех, кто якобы лечат ноги вашим детям. Поэтому давайте сегодня постараемся все-таки получить ответ на вопросы, что такое плоскостопие, откуда оно берется и вообще откуда возникают проблемы с детскими ногами. С этими вопросами на прием идут постоянно. Да, к вам приходила Наталья Пугачева. Давайте посмотрим. Певица Наталья Пугачева живет в Украине. Благодаря конкурсу Евровидения она узнала, что на эстраде у нее есть полная тезка. Наталья Пугачева из Удмуртии. Самая маленькая и самая симпатичная из бурановских бабушек. Жаль только, оценить по достоинству выступление старейшей из участников Евровидения она не смогла, так как с той минуты, как увидела, во что обуты бабушки, мысли Натальи Пугачевой-младшей были о другом. Лапти, ортопедическая обувь, плоскостопие. Маша, завтра с утра мы у Комаровского. Так и случилось. Помните, когда вы, Наташа, услышали впервые это слово «плоскостопие»? По-моему, мы ходили на текущее обследование перед школой. Нет, это было раньше в садике. Мы ходили на обследование, и нас посмотрел... Как эти доктора называют? Ортопед, да. И сказал, что у нас плоскостопие. На самом деле, я почему-то уверен, что когда вы еще не были мамой, а были еще ребенком, вы тоже слышали это слово. Ну, я слышала это слово, да. Я даже себя проверяла, правильно у меня. То есть я так понимаю, что плоскостопие – это когда вот стопа, она плоская. Да, совершенно. А когда вот есть ямка, это... А вы не обращали внимания на то, что у всех новорожденных детей... У них же плоскостопие. Да? Когда ребенок рождается, у него абсолютная плоскость. Абсолютно. А я уже грешила на то, что я, видно, ей купила когда-то неправильную обувь, которая больше на размер. Она в ней походила, из-за этого у нее случилось плоскостопие. У нас сейчас с вами задача, на самом деле, она просто уникальная. Понимаете? Потому что 99% женщин, которые сейчас нас смотрят, абсолютно убеждены в том, что если у ребенка плоскостопие, то это потому... что вы купили ему неправильную обувь или не обращали на его ноги внимания. То есть это не только я так думаю. Это думают все. И, знаете, самое главное, а больше всего так думают те, кто обувь продают. Понимаете? На самом деле человек, проблема человека совершенно не имеет отношения к тому, что он носит неправильную обувь. Угу. Вот. А я теперь вообще не понимаю. Вообще такая проблема, как плоскостопие, существует? Конечно, существует. Конечно, существует. Но она просто не связана с обувью. Ее можно исправить обувью иногда, можно, да, исправить. Но формируется плоскостопие вовсе не потому, что мы носим неправильную обувь. Это давайте понятно. Человеку, как животному, как биологическому объекту, да, угу. Никакая обувь не нужна. То есть человек, когда он появился от обезьяны или от боженьки, да, угу. То есть Адам и Ева, они там ходили босиком. Понимаете, на логично. Самом деле, вы, никто же не видел картинку, где стоит Адам в ботиночках с каблучком, да? То есть мы не знаем, откуда человек на земле взялся, да? Это боженька или это эволюция его создала? Угу. Но хоть он от обезьяны произошел, хоть его создатель привел, но он пришел сюда без обуви. Логично. Без, да, логично, да. И вдруг мы дошли до того, что нам обувь понадобилась. Почему? Потому что принципиально изменилась техника ходьбы. Не потому, что мы ходим не так, как ходил Адам и Ева. Мы ходим по совершенно другой поверхности. Я только хотела сказать. Молодец. Да, чем отличается то, почему мы ходим, от того, по чем ходил Адам и Ева? От чем принципиально? Ну, урбанизация, я бы сказала. Что мы вкладываем в это слово, урбанизация? Покрытие, асфальт. Он довольно жесткий, у нас пяточки будут но стираться. Но он абсолютно ровный. Понимаете? Вот посмотрим на дом. Смысле. У нас в доме паркет, ламинат. Линолеум. Это идеально ровная поверхность. Новая идея, действительно. Нет, на самом деле, что удивительно, что эта идея, она новая для большинства тех, кто нас сейчас слушает. Что проблема, на самом деле, состоит в том, что когда человек ходит по земле, по песку, когда нога соприкасается не с идеально ровной поверхностью, то все время сокращаются мышцы стопы. То есть, когда мы идем по поверхности кривой, и формируется правильная стопа, да, да? И тогда возникает вот этот изгиб, когда мы напрягаем мышцы, чтобы поставить ногу правильно. А если нам не надо напрягать мышцы, если ребенок ходит по идеально ровной поверхности. Ну, кстати, нам прописывали собирать в мешочек каштаны и на них топтаться и ходить. То есть что это такое? Это инструменты, вот это и есть инструмент, с помощью которых вас просили тренировать мышцы. И мы это делали. И вы это делали. И заметьте, если мы с рождения не допускаем или делаем так, что хотя бы один час в день будет нагрузка на мышцы стопы, угу. То есть ребенок будет ходить не по идеально ровной поверхности, а, например, он пройдет по какому-нибудь бревну или полазит по лесенке. Вот идеальный способ профилактики – это элементарная шведская стенка в доме, по которой ребенок будет лазить, угу. Когда он будет ножкой в каком-то месте опираться. Понятно? Но то если есть... у нас уже есть плоскостопие... У вас, например, у вашего ребенка, да. Ну, во-первых, я вам скажу тут всем честно, угу. Что мы тут до того, как мы начали общаться, мы на детеныша ножку посмотрели, да. Там надо очень сильно придумывать, чтобы там его найти. Но оно было, я видела. Я же не видел, когда было. Но меня бы это не напрягло, знаете почему? Потому что на самом деле общеизвестно, что такое понятие, как свод стопы, да, угу. То есть форма стопы, она формируется до 12 лет. Угу. То есть нога человека, она меняется и растет до 12 лет. Вот если в 12 лет плоская, угу. оно уже и будет плоское, понятно? Но когда в таком возрасте плоская ножка, вот, то можно заниматься. То есть это еще... И можно тренировать, да, и развивать. Да, да, да. То есть мы, развитие ножки, ее эволюция, она продолжается. Я просто хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Плоскостопие бывает двух видов. Одно плоскостопие, его называют анатомическим. Это врожденный дефект стопы. Когда человек рождается на свет, вот с такой формой стопы, и она не меняется никак, что бы вы с ней ни делали. Это анатомический врожденный дефект. И это можно только исправить специальной обувью, операцией, ничего другого сделать нельзя. Ну, как правило, это вообще не трогают, но с этим приходится жить. Ну, в армию не возьмут, очень сложная жизнь, да. Так это хорошо, что в армии. В армии, ну, ножки будут болеть с определенного возраста и достаточно. И на каблучках не походишь с такой ножкой. Но это анатомическое плоскостопие. С ним ничего, реально вылечить его очень сложно. Дальше. Есть плоскостопие, которое называется функциональным. То есть, которое развивается из-за того, что стопа не получает адекватных нагрузок. Это приобретенное. Да, это при этом мы сами в этом виноваты. И главное, на самом деле, состоит в том, что если ребенок живет нормальной жизнью, бегает, прыгает, то есть когда человек бежит, обратите внимание, то работает носок, да, то есть нагрузка на разные, и на каблук, и на носок, то есть все время меняется нагрузка на мышцы стопы. Угу. То есть если человек ходит спокойно и ровно, по идеально гладкой поверхности, то у него возникнет функциональное плоскостопие. Но мой ребенок, он вообще никогда не ходит, он все время бегает. Это говорит о том, что вы можете тратить деньги на обувь, на стельки, сколько угодно. Это вы не лечите ребенка. Угу. Вы ставите галочку на своей совести, что я хорошая мама, что у моего ребенка все благополучно. Угу. У ребенка с шилом в заднице, у которого вот так работает стоп, и вот как сейчас у нее, понятно, да? У которой есть просто обувь, обычная обувь, с каким-нибудь каблучком. Ну, все равно для успокоения я спрошу. Вот мы сейчас в кроссовках, совершенно плоская подошва. У нас там внутри есть стелька. Да. Я сейчас эту стельку достаю, она себе не испортит ноги в этих кроссовках, если будет бегать в них. Постой, заметьте, если бы вы мне сказали, что она в этих кроссовках будет бегать по полю, я бы сказал, пожалуйста. Но если она в этих идеально ровных кроссовках будет бегать по асфальту, так зачем же тогда эту стельку забирать? Да, пусть лучше будет. Пусть лучше будет так. Но главное, что мы должны понимать, да, беда плоскостопия, и тут можно провести аналогию с количеством проблем со спиной. Вот сейчас количество детей, у которых проблем с позвоночником, очень много растет. И не потому, что дети носят тяжесть. А потому что дети с утра до ночи сидят и смотрят телевизоры и компьютеры. Понятно? Так, компьютер отменяется. Не отменяется компьютер, нам мозги тоже нужны. Но главное, чтобы на час компьютера приходилось 2 часа бегания. Ну, вот это важно. Есть. А это зависит от вас. Девочки, еще раз, девочки, обратите внимание. Вот эта нога, да? Вот когда человек рождается, она абсолютно плоская. По мере того, как вес человека возрастает, нагрузка увеличивается, и стопа изменяет форму. Мышцы тренируются определенным образом, и формируется свод стопы. То есть стопа становится вот такой. Понятно, да? Этот свод работает так же, как автомобильная рессора. То есть он амортизирует удары. Особенно при прыжках, при беге. Да? Это понятно. Так вот, на самом деле, когда нет свода стопы, то нагрузка возрастает не на стопу, а на коленные суставы, тазобедренные, понятно? То есть, как правило, болеть будет не нога при плоскостопии, болеть будет тазобедренные суставы или коленные. Поэтому плоскостопие прямо связано с возрастом человека. Чем человек старше, понятно, тем больше потребность в своде стопы. Поэтому ножка меняет свою форму. Точно так же, как меняют формы и руки, и плечи, и живот. Понятно, с возрастом. И формирование свода стопы заканчивается примерно к 12 годам. Поэтому у всех вот этих малышей, которые здесь бегают, должно быть плоскостопие. Понятно? Они рождены с плоскостопием. Но если вы сейчас придете к врачу и покажете ногу, что вам скажет врач? Врач вам скажет, у вашего ребенка плоскостопие. И что вы начнете делать? Вы начнете рвать на себе волосы. Вы начнете спрашивать, доктор, а что же делать, куда бежать? А доктор скажет, ничего страшного, у меня есть шикарная знакомая массажистка. Хотите, приходите к ней. А вот вам рецепт в магазин. Скажете, что вам нужны ботиночки такой-то фирмы. Понятно, да? И таким образом голодный нищий врач, благодаря вашему плоскостопию, станет сытый и обеспеченный. Понятно? Евгений Олегович, То есть не надо помогать формировать ножку? Конечно, вот... надо. Но почему-то мы все думаем, что формировать ножку правильно можно с помощью обуви. Нет, девочки, ножки формируются не правильными ботинками, а правильной песочницей, правильным спортивным уголком, бегом, прыгом, понятно? И скаком. Все понятно, да? Тем не менее, уверен, что вопросов у вас еще много. Задавайте, спрашивайте. Здравствуйте, доктор. Тогда возникает вопрос такой. Целесообразно ли в квартире, где играет ребенок, стелить ковер, получается, ортопедическими ковриками в виде там ракушек, камешек, чтобы ребенок играл на нем? Конечно, это очень целесообразно, потому что если ребенок будет на этом коврике, то у него будет постоянно работать мышцы стопы, и это прекрасная профилактика функционального плоскостопия. Еще раз хочу, чтобы вы понимали, ребята, разницу. Есть врожденный дефект. Вот есть такая нога, такие кости, такие связки, врожденная особенность. Что бы вы с ногой ни делали, она остается плоской. И исправить это можно, как правило, специальной операцией или специальной обувью. И то не всегда. Понятно? То есть человек будет с этим плоскостопием, что бы вы ни делали. Но в большинстве случаев речь идет о функциональном плоскостопии, которое развивается именно из-за того, что ребенок мало ходит, а если ходит, то только по идеально гладкой поверхности. Спасибо, доктор. Да. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, с какого возраста можно ребенку одевать обувь, если он здоров? Хорошо. И вот это действительно один из самых волнующих вопросов. Когда ребенку нужна обувь? Товарищи, давайте для начала просто вот вместе задумаемся и ответим на вопрос. Для чего человек придумал обувь? Только не говорите, чтобы он ее придумал, чтобы не было плоскостопия. Для чего? Человек придумал для защиты ног от... травм раз, да, и для того, чтобы ноги не замерзли. Все. Обувь нужна нам для того, чтобы ногу сохранить и обогреть. Правильно? Если ребенок вылез из кровати и пошел по ковру, да, что вы хотите? Согреть ему ногу или защитить? Зачем? То есть в доме никакой обуви не надо, понятно? Если вы живете в деревне, у вас чистый, вами лично подметенный двор, да, зачем вам надо, чтобы он по двору ходил в обуви, да? То есть, если не надо греть и защищать, то обувь никому не нужна. Это понятно? Понятно. Тем не менее, вы же не поедете босиком в троллейбусе в детский сад. Ему хотя бы потому, что наступят на ногу, да? И обязательно на что-нибудь мы наступим. Поэтому ответ на вопрос, когда ребенку здоровому нужна обувь, конкретный тогда, когда этой ноге будет угрожать повреждение или холод. Все. Здравствуйте, доктор. Многие считают, что покупать обувь на вырост нельзя. Подскажите тогда, как часто нужно менять обувь ребенку? В смысле, как быстро растет детская нога? Конечно же, универсальных норм вот нет. Тем не менее, есть ориентировочные вот цифры, которые, по большому счету, надо запомнить. Что до 2 лет нога растет со скоростью 1-1,5 размера каждые 3 месяца. До 2 лет. С 2 до 3 лет 2 размера каждые 4 месяца. И после 3 лет 0,5 размера каждые 4 месяца. Вот это вот ориентировочные цифры, на которые мы должны ориентироваться. Тем не менее, я прекрасно понимаю женщину, которая все-таки ограничена в средствах и очень не хочет покупать обувь каждые 3 месяца. Правильно? Да? Поэтому, если уж мы покупаем парадно-выходные туфли, то точно можно покупать на 3 размера больше, чтобы на 0,5 года хотя бы их хватило. Тем не менее, рекомендация покупать на 3 размера больше к рекомендациям о правильном выборе обуви однозначно не относится. То есть, покупать, чтобы ножка там росла, не надо. Надо, как обувь тоже формирует эту ножку. Вы знаете, она должна быть плотной. Я понял. Тогда, Луиза Васильевна, давайте тогда мы вместе посмотрим главное, собственно, рекомендации по приобретению обуви. Да? Это, наверное, для каждой мамы очень актуально. Итак, первое. Ну, это особенно, это, в общем-то, актуально для детей, но это особенно актуально для взрослых. Обувь надо покупать во 2-й половине дня. Потому что в течение дня объем, размеры ноги увеличиваются. Детям в интернет-магазинах обувь покупать нежелательно. Детям только примерка. Дальше. Обязательно, после того, как вы надели это все, ребенок должен походить. Помните, что ноги две, поэтому примерили одну туфельку, понравилось и убежали, не годится. Одели на две ноги, походили, ребенок не жалуется, все нормально. Дальше. Между самым длинным пальцем ноги и внутренним краем обуви должно быть не менее полсантиметра, но полсантиметра – это самая минимальная цифра, которую можно найти в рекомендациях. Стандартная цифра – 10-12 миллиметров. Фиксирую внимание, между самым длинным пальцем и краем обуви должно быть не менее 10-12 миллиметров. Это оптимально. Дальше. Вы должны иметь возможность шевелить всеми пальцами. Всеми. Это очень важно. И последнее. Удобно должно быть сразу. Вот если вам безумно понравились маме вот эти туфли, и вы знаете, что они понадобятся два раза сходить на корпоративы, встретить с друзьями Новый год, то вы, конечно, можете их купить и два раза потерпеть. Понятно? Но у ребенка такого быть не должно. То есть разносится, притрется, растянем, такого быть не должно. Надели, и ребенку не должно быть дискомфортно. Ему сразу должно быть все в порядке. Это понятно? То есть вот это главные рекомендации. А если обувь по наследству передается? Вы знаете, Луиза Васильевна, так действительно бывает и очень часто. Поэтому в такой ситуации рекомендации – это выбор желаемого, возможного. Но очень часто мы вынуждены медицинские рекомендации адаптировать к реальной жизни, когда не только нет обуви каждые 3 месяца покупать, когда одни ботинки на всю семью. Что ж, с этим приходится мириться. Но, как правило, в семьях, где одни ботинки на 3 детей – никогда не бывает плоскостопия. Получается, от такого хождения босиком по идеально ровной поверхности и отсутствия телевизора и компьютера, все это детям не грозит. То есть реально факторы, которые приводят к плоскостопию в многодетных семьях, в принципе, отсутствуют. Тем не менее, коль скоро мы уже заговорили о рекомендациях по приобретению обуви, давайте посмотрим на требования не только к тому, кто покупает, да, а и требования непосредственно к обуви. То есть какой должна быть обувь? Записывай. Подошва гибкая и максимально тонкая. То есть важно, чтобы была нагрузка на мышцы, не должно быть жесткой ровной подошвы. Дальше. Материал. Натуральный, мягкий, вентилируемый. Каблук. Вот, кстати, по поводу каблука. Вообще, когда говорят о каблуке у маленьких деток, то больше думают о чем? Что самое опасное для ребенка, там, 2-летнего или годовалого, упасть назад, да, и стукнуться затылком. Каблучок уменьшает вероятность падения назад. То есть он не столько нужен для плоскостопия, сколько для того, чтобы ребенок не упал и не ударился затылком. Тем не менее, небольшой каблук увеличивает нагрузку на мышцы стопы, а эта нагрузка нам и нужна, чтобы не было плоскостопия. Дальше. Задник. Задник детям обязателен. Он должен быть плотным. Он должен в идеале фиксировать голеностопный сустав. И стелька должна быть мягкой, влагопоглощающей и легко извлекаемой. Вот это вот как бы главные требования. То есть теперь вы уже знаете, чего хотеть, можно идти в магазин. Здравствуйте, доктор. У моей племянницы плоскостопие. Говорят, что нужна специальная обувь, ее нужно подбирать, вот, которая формирует ножку. Подскажите, пожалуйста, как правильно нам выбрать? А возраст племянницы? 1,5 годика. Ну вот, когда говорят, что у племянницы в 1,5 года плоскостопие, то я могу сказать, не видя вашу племянницу, вообще никого не видя, я могу сказать, если вашему ребенку 1,5 года, у него плоскостопие. Понятно? Ему нужна нормальная обувь в соответствии с рекомендациями. Да? А вот обратите внимание, в чем состоит огромная проблема нормальной обуви? Ну, например, одно из требований к нормальной обуви, вы помните, мы говорили, возможность шевелить всеми пальцами, да? То есть детская обувь никоим образом не может быть зауженной в носке, как взрослая. Это понятно? И взрослая обувь заужена не потому, что так комфортно, а потому, что некоторые считают, что так красиво, да? И мы сплошь и рядом сталкиваемся с тем, что девочка, которая ходит там в 1 класс, отказывается надевать туфельки, потому что у них круглый носок. Ей надо, как у мамы, острый, понимаете, да? Вот. И возникают проблемы. Поэтому на самом деле я хочу, чтобы все мы понимали, что, будь моя воля, я бы решил проблему детской обуви централизованно. То есть нельзя выпускать обувь детских размеров с узким носком. Ну просто нельзя и все. Взрослые могут издеваться над собой сколько угодно, но портить ноги детям нельзя. Правда, Лиза Васильевна? Да. Да-да. А если 4 годика ребенку, а вот, если и 4, да, уже да. Как бы назначают стельку, что нужно подбирать по ножке, размерам, нужно... Рассказываю обувь по поводу стелек и всего остального. Смотрите, есть одно из проявлений недостаточного формирования мышц стопы. Вот смотрите, 4 года ребенку, и у него из-за неправильного образа жизни плохо сформированы мышцы стопы. Так вот, если мышцы плохо сформированы, то тогда ножки заваливаются внутрь. Вот так. Понятно? Да? Вот так. Если ножки заваливаются внутрь, вот так, то мы что должны сделать? Не дать им заваливаться. Для этого мы используем специальную стельку-супинатор, понятно? Которая ножки разворачивает в противоположную сторону. Таким образом, если у вашего ребенка нет возможности заниматься спортом, бегать, прыгать и скакать, ходить босиком по неровной поверхности. То есть, если вы не можете создать ребенку нормальную, естественную нагрузку на ножки, понятно, то тогда вы покупаете обязательно обувь, где есть каблучок и стелька-супинатор. Понятно? И в такой ситуации вы увеличиваете нагрузку на мышцы стопы, и таким образом это позволяет избежать развития функционального плоскостопия. Да? Но беда-то состоит вот в чем. Это вот я фиксирую внимание, что... У вас, у мамы и папы есть два способа профилактики плоскостопия. Первый способ, естественный, нормальный. Папа купил в дом спортивный уголок, да? Папа взял ребенка и пошел с ним гулять. Мама отвела ребенка на танцы, да? Папа с ребенком в воскресенье выехал на пляж и походили босиком. Нормальные родители так действуют. Другие родители действуют иначе. Они купили ребенку компьютер, а в свободное время он может смотреть мультики по телевизору. Понятно, да? А когда он выходит гулять, то у него обувь с каблучком и супинатором. И они занимаются тем, что якобы занимаются профилактикой плоскостопия. И у вас есть путь. На что тратить деньги? На обувь очень правильную, очень дорогую, да? Или на занятия спортом, на спортивный уголок и свободное время папы. Не на посещение обувных магазинов, а на посещение спортивных секций, например. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, вот при любой попытке, допустим, ребенка встать или ходить, он становится на пальчики и ходит точно так же. Это имеет какое-то отношение? А возраст ребенка какой? Ну, еще годика нет. Ну, на самом деле, хождение на цыпочках у детей там до 2-3 лет, это абсолютная норма, да? Абсолютная норма. Это у нас такая специальная страна, где у нас все дети ходят на цыпочках, и всем невропатологи, ну, большинству невропатологи придумывают по этому поводу кучу ненужных болезней. Это нормально для ребенка до 3-летнего возраста. На это никто в мире не обращает внимания. Если бы вы просто оценили, сколько... десятков тонн лекарств назначено нашим детям из-за того, что они ходят на цыпочках, вам бы на самом деле стало страшно. Вот мне страшно уже много лет. Спасибо большое. Здравствуйте. Какие есть объективные признаки, что ребенку удобно в обуви? Потому что обычно ребенок выбирает обувь, которая ему нравится по виду, там блестящая, еще что-нибудь. Как ну, можно на самом узнать? Деле, на самом деле, если ребенку дискомфортно, то это уж любая мать сразу заметит. То он начинает хромать, то не хочет бежать на ровном месте, да, то начинает как-то щадить ногу. Но самая частая причина, он без каких бы то ни было оснований начинает обувь снимать. Вот это вот главное. Тем не менее, несмотря на это, ребенок в силу присущих ему особенностей характера может настаивать на том, что он будет ходить именно в этой обуви, потому что соседка по парте сказала, что ей очень нравится вот это вот именно, понимаете? Спасибо. Вопрос. вопрос такого плана. Ребенок осенью носил обувь, ну, там, условно, 19 размера, да, и вот уже весна, размер тот же. Это проблема в обуви или стоит забеспокоиться, что не растет ножка? Нет, нет, я думаю, что это однозначно не проблема в обуви. То есть в обувь воздействовать на то, что нога перестала расти, в принципе, не может. Это однозначно совершенно. Другой вопрос в том, что у ребенка могут быть замедленные темпы роста. Опять-таки, учите, это очень важно, когда вы измеряете это. Я обращаю внимание на следующее. Если ножка не выросла в течение зимы, то в этом, как правило, нет ничего опасного. Понятно? Потому что дети имеют такую тенденцию более активно расти весной и летом. Понятно? А вот если ножка не изменилась за лето по размерам, то это повод все-таки посоветоваться с доктором. А может она расти вширь? Вот за это время. Вширь может расти ножка за это время или нет? Может. Или она просто растаптывается, потому что он дома у нас босиком ходит, год и два ребенку. Дома босиком, он как-то, я заметила, он чуть-чуть так заваливает ножки в серединку. Понятно. Ножка может расти вширь больше, чем в длину. Это однозначно, это индивидуальные анатомические особенности. К признакам болезни это не относится. Пожалуйста, не ищите у ребенка болезни. Я вас умоляю. Спасибо большое. Евгений Олегович, у меня такой к вам вопрос. У меня тоже у ребенка плоскостопие, и ортопед постоянно советует делать массажи. Является ли это эффективным, или это просто как заработок для врача? Это очень эффективно, это очень эффективно для того, кто делает массаж. Чрезвычайно эффективно. Для ребенка? Нет, для ребенка это никак, это не вредно. А для того, кто делает массаж, очень полезно, очень. Спасибо. Пожалуйста. Как вы понимаете, вы как папа должны прекрасно понимать, что нагрузку на ножку ребенка можно создать двумя способами. Первое, руками массажиста, да, и пробежкой или игрой в футбол с любимым папой. В нашей стране есть огромное количество пап, которым легче дать деньги массажистку, чем поиграть с ребенком в футбол. Вот это и выводы, которые вы должны сделать. Здравствуйте, доктор. Есть еще такой вопрос. С какого возраста можно в квартире поставить шведскую стенку, чтобы было безопасно для ребенка? Вы знаете, шведскую стенку можно поставить с 9-10 месяцев. Только другой вопрос в том, что вы будете рядом какое-то время. Да? И в принципе ребенок, с которым занимаются постоянно, он может уже самостоятельно карабкаться по ней после 1,5-2 лет. Совершенно здесь, естественно, у основания этой стенки обычно находится мягкий коврик, который амортизирует удары там, при падениях. Так что, пожалуйста, это очень полезно. Кстати, один из самых эффективных способов профилактики плоскостопия – это шведская стенка. Спасибо. Здравствуйте, доктор. У меня такой деликатный вопрос. Я знаю, что проблема потливости ног касается также и детей. Скажите, пожалуйста, чем это вызвано и как можно с этим бороться? Угу. Ну, на самом деле, я вам честно скажу, что людей волнует не столько сам факт потливости ног, сколько факт запаха потливых ног. Да? И вот и есть, как бы, даже когда взрослые женщины общаются, одни говорят, мне с мужем повезло, вторым не повезло. И даже это от гигиены не зависит. А действительно, девочки, это очень часто не зависит от гигиены. Дело в том, что сам запах, он связан не с потом, а с бактериями, которые в этом поте размножаются. Для того, чтобы бактерии размножались, нужны три условия. Влажно, темно и тепло. Как вы понимаете, там внутри этого ботинка условия просто идеальные, да? Нога начинает потеть. Но есть особые микробы, которые не просто там размножаются, а еще и в процессе размножения вырабатывают особые соединения серы. И вот эти микробы пахнут очень-очень интенсивно. Вот у кого ноги очень сильно пахнут, вот им не повезло, у них эти микробы размножаются. А вот эти микробы, они не у всех живут. Вот у одних, одним везет, у них они живут, а у других нет. Это не заразно. Понимаете, вот кожа одного человека идеальна для этих микробов. Тем не менее, что мы можем сделать? А. Не создавать вот тех самых условий, чтобы нога не перегревалась, да? Чтобы там не было влажно. То есть надо вовремя сушить обувь. Это очень... У нас же, понимаете, вот, к сожалению, наша централизованная, глобальная нищета, она, в общем-то, проявляется тем, что у человека есть зимняя обувь, летняя обувь. И представить себе, что у мужика есть 5 пар зимней обуви, невозможно. Понимаете, да? То есть у ребенка ботиночки на зиму, а вот мы купили еще одни на осень. Понимаете? И ботиночки или эта обувь, она элементарно не успевает от одевания до следующего одевания высохнуть. Понимаете? Да? Поэтому обувь, которую мы сняли, надо сушить. Ножки, сами ноги, можно обрабатывать. И в данной ситуации мало использовать душ. Вот так, в такой ситуации нужен тазик или ванну, куда налить воды и посидеть хотя бы 15 минут. И мыть такие ножки бактерицидным мылом, это не помешает. А еще что очень важно, очень тщательно высушивать. И иметь с собой обязательно пару запасных носков, а лучше 3 пары запасных носков. И когда есть возможность, поменять. И что еще очень важно, использовать специальные препараты для обработки обуви. Потому что дезинфицировать обуви, убить в ней микробов очень даже можно. Да? Тем не менее, конечно, я прекрасно понимаю, что когда речь идет об обуви, вообще, когда речь идет об одежде, то говорить об этом можно до бесконечности. Поскольку у мамы, вообще у родителей есть очень мало способов показать всем, как вы любите своего ребенка. Самый эффективный способ – это нарядно его одеть. И тогда все видят, что вы хорошие мамы и папы. Да? Тем не менее, разговоры об обуви и все сложности касательно обуви, они касаются больше поведения мам, чем здоровья детей. Для здоровых ног нужна не обувь, а адекватный образ жизни. И создать это могут любые родители, вне зависимости от уровня их материального благосостояния.